Венецианские строфы вторые. Геннадию Шмакову. Первое. Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус. От пощечины булочника матовая щека приобретает румянец и вспыхивает стеклярус в лавке ростовщика. Мусорщики плывут, как прутьями по ограде, школьники на бегу утренние лучи перебирают колонны, аркады, пряди, водорослей, кирпичи.